«Чё как?» – спросил он. «Ты по делу или поболтать приспичило?» – без восторга ответил я. «Было видно, что я Вите не нравлюсь и что его еще придется ставить на место. А может, и поболтать?» – усмехнулся он во всю ширь, отчего его большие уши стали казаться еще больше. «Может, это тоже мутация? Тогда было бы неплохо к такой иметь усиленный слух». Достав пачку сигарет, он выбил одну, закурил и в меня дым выдохнул. «Курение вредит здоровью. Как-нибудь переживу. Если по зубам съезжу, тоже переживешь? Ты попробуй, проверим». «Чувствую, скоро попробую. Так чего пришел? Выкладывай, что узнал. Только давай пропустим ту часть, где ты ведешь себя как тупой придурок и спрашиваешь, кто я такой, чтобы передо мной отчитываться». Витя открыл было рот, но промолчал. «Не удивлюсь, если именно это он и хотел сказать. Резкий ты, серый. Это ты еще не представляешь насколько. Так что там, есть наводка. Интересует?» «Нет, имейл», — ответил я ему. «Мы с Савой просто так суету наводим. Ты что, девка, которую уламывать надо? Девка сейчас у Савы, и, судя по тому, что тебя выперли из дома, уламывается она отлично», — хохотнул он. «Рад, что ты такой остроумный. Может, я жду, чтобы ты доел, и мы пошли, куда надо». Пожал он плечами. «Уже доел», — закинул я остатки в рот и отодвинул от себя тарелку. «Куда идти?» Идти было на другой конец района. По пути Витя мозги мне не делал, наоборот, интересные вещи рассказал. «Мы с парнями начали собирать слухи по этому вашему Игорю», — рассказывал он, продолжая курить по пути. «Родственные отношения, та еще дрянь, это меня не удивило, а вот то, что вы с ним совсем не тусовались, да, в одном же доме жили, в одном районе. Вот я и подумал, это вы настолько друг друга ненавидели, что ли? Пусть так, ладно, вы с Савой со своей компашкой бегали. С кем бегал Игорь, с кем дружил? Если вы тут все держали, то должны были это знать, но я специально у Савы уточнял, и он ничего не сказал». Витя глянул на меня, и я пожал плечами. «Если так подумать, то да, действительно, я понятия не имею, с кем Игорь общался, о чем сам, конечно же, уже успел не раз подумать. Как-то же он привлек тех типов, не к случайным же знакомым подошел. Ты тоже не скажешь?» «Принимается», — выдал он словечко не совсем в тему. «Я подумал, что в первую очередь надо разыскать тех, кто с ним общался. И знаешь, много чего нашел. Витя, может, те в актеры податься, уличные? Чего это?» Глянул парень недобро. «Интригу ты мастерски нагнетаешь. Со сцены выступать будешь, золотом осыплют. Ты бы поласковей, серый, а то могу и не рассказывать». «Нет-нет, я очень внимательно слушаю. История тебе понравится», — усмехнулся он и отправил бычок в полет. «Пусть она и давняя, но кое-что мы узнали. Вы тогда своей стаей бегали. Игорь же, как оказалось, иногда общался с вожаками других стай. Да и в принципе неплохо общался много с кем. А вот как ты уехал, так все. У общественности сложилось мнение, что Игорек-то зазнался. Отдалился от простого люда. Чтобы отдалиться, надо перед этим сблизиться. И вот это самая интересная часть. 2 года назад и до этого я ничего такого не замечал. В том смысле, что я в принципе не рассматривал Игоря как серьезного врага. Конкурировать за оценки в школе, фехтовать на заднем дворе, учить историю и отвечать деду на каверзные вопросы, все это да. Уличная жизнь, как я надеялся, была вне поля зрения деда, потому что не входила в список добродетелей, которые он ценил. Возможно, из-за своей несерьезности я что-то упустил. Нет, понятно, что многое, и я об этом еще 2 года назад догадался, но сейчас Витя сформулировал задачу чуть иначе, и у меня в голове забрезжила догадка. В памяти сами собой разные события всплыли. Тут ведь какое дело, мы махаться ходили не всегда от большого желания, я уж точно. Савелий, наоборот, был готов подраться всегда, но у него не было стремления обязательно взять территорию под контроль. Скорее, это моя инициатива. Меня раздражало, что на улицах рядом с домом опасно ходить, и я стремился взять эту опасность под контроль. Но что, если часть неприятностей, которые на нас выпали, была продиктована не случайностью, не естественным ходом событий, а тем, что кто-то пытался нас неоднократно подставить, не в плане уличных неприятностей, а в плане того, чтобы мы перед родными спалились, к примеру. Было несколько таких моментов, когда по краю прошли. Не сразу же Игорь до убийства додумался, мог из чего попроще начать, войти во вкус, так сказать, так себе открытие, ни на что не влияющее, если честно, нужно распутывать этот клубок дальше. Отдалился и отдалился, ответил я. Куда идем-то? К другу чувака, который под Игорьком ходил. Ходил, такой слух, ответил равнодушно Витя. Интересно, Витя меня в ловушку заманивает или реальная наводка? Наводка оказалась реальной, только я не ожидал, что нужный нам парень будет из церкви чистоты. Этих фанатиков не любили все, кто обладал даром. Логично, ведь чистоплюи, как их называли за глаза, обвиняли во всех бедах грани одаренных, а мудрецов и вовсе называли демонами, угрозой роду людскому. Насчет грани и мудрецов лично я был полностью согласен, а вот одаренные, тут сложнее. Я и сам к ним принадлежу, поэтому было бы странно симпатизировать этим церковникам. «Шутишь?» – спросил я Витю. «Что не так?» – нахмурился он. «Нам нужен именно этот парень. Мне сказали его поспрашивать. Мол, много знает. Не ожидал, что это чистоплюй. Тебе какая разница? Информация из них выбивается точно так же». Витя двинулся вперед, навстречу нужному нам парню. Тот нас заметил, но уставился не на Лопоухова, а почему-то на меня. Взгляд сразу потяжелел. Убегать он не стал, направился ко мне, но Витя ему путь перегородил. «Притормози, монашек, разговор есть. У тебя или у него?» — кивнул парень на меня. «Не переживай, оба спрашивать будем», — заверил Витя. «Чего мне переживать? Ты вперед лезешь, но и так понятно, кто тут главный». «Что?» — вернулся Серый. «Думал, сдохнешь где-нибудь. Жаль, жаль. Ты меня знаешь?» — вышел я вперед и притормозил Витю, которому сказанное очень не понравилось. «Пару лет назад тебя тут все знали, а я вот тебя не знаю. Я человек маленький», — улыбнулся он, «ну или, скорее, криво усмехнулся, вкладывая какой-то свой смысл. Вы просто так трепаться будете?» — не выдержал Витя. «Мы тут по делу. Говорят, ты дружил с Гринкой. Было дело, его звали Даниил», — с вызовом ответил парень. Стало окончательно понятно, что у его вражды есть личные причины. «Гринка — это тот, кто на вас напал», — пояснил мне Витя. «Сдох он. Говорят, монстр грани сожрал». «То, что монстр, это точно», — посмотрел на меня служитель церкви. «Посмотрел, это, скорее, попытался прожечь взглядом. Знает, что я народ тогда положил. Да хоть сами небеса, не суть», — ответил Витя грубо. «Ты с Гринкой дружбу водил, а он по какой-то причине решил вот этого», — кивнул он на меня, — «убить. Мы теперь разбираемся, сам он до этого додумался или надоумил кто». «С чего ты взял, что я буду вам помогать?» «С того, что иначе мы тебе ребра пересчитаем, чистоплюй», — начал угрожать Витя. «Попробуй», — ответил парень с вызовом. «Может, у вас вдвоем даже получится. Тогда завтра здесь будут 20 моих братьев, и говорить мы будем совсем иначе». «За братьями решил спрятаться?» — спросил презрительно Витя. «Так и ты сюда не один пришел, но готов тебя взгреть в одиночку». «Витя, хватит, отойди, остынь, отойди, я сказал», — надавил я. Парень сплюнул, бросил на меня злой взгляд, но отошел, закурил. «Так значит, одного из тех уродов, кто убил пчелку, звали Гринкой», — проговорил я медленно. «Рыжая девчонка хотела нас предупредить, когда Гринка и его друзья напали со спины, с оружием. Видел ее?» «Ты про Медаву?» — отвел парень взгляд. «Кто же ее не видел?» «Хорошо, что видел», — подошел я к нему почти вплотную. «Вот что я тебе скажу, чистоплюй, за пчелку я готов выпотрошить твоего мертвого дружка еще раз, если бы потребовалось, и тебя готов выпотрошить, и всех твоих братьев, что придут потом. Но больше всего я хочу найти того, кто надоумил тех парней напасть на нас. Не было на улицах у нас таких врагов, чтобы приходить убивать. Не по понятиям это. Что-то мутное в этой истории скрывается. Знаешь что? Повторю, но с чего мне тебе помогать? Ты грязное отродье, это сразу чувствуется, и я знаю, что это именно ты убил моего друга, который пришел меня убивать», — хмыкнул я, смотря презрительно. «Который убил невинную девчонку. Может, и она, с твоей точки зрения, грязное отродье? Давай, скажи, что это так, и мы с тобой прогуляемся в ближайшую подворотню, где ты мне все расскажешь». «Медава была хорошей девушкой», — не выдержал взгляда парень. «Мой друг упоминал, что кто-то дает им наводки. Я пытался его уговорить не путаться с той компанией. Он не соглашался. Думал, самый умный. Один из их группы выжил. Кто-то», — глянул он на меня выразительно, — «поломал его. Теперь он дворы метет в соседнем районе. Тебе нужен район пекарей. Парня того зовут Назар. С остальным сам разберешься». Сказав это, он боднул меня плечом и ушел. Я не стал останавливать. свое мы получили. Назар с улицы пекарей, улицы подметает. Найдете? Спросил я Витю, который подошел ко мне. Найдем, но уже завтра. Темнеет, глянул он на небо. Хотя можно и сегодня прогуляться, но не факт, что он на улице будет, а из квартиры выманить, или где он там живет, не так просто. Завтра так завтра, ответил я на невысказанный вопрос. С Витей мы распрощались и потопали каждый в свою сторону. Недалеко от дома, буквально за пару зданий, топая по темной улице, я напрягся, уловив что-то едва заметное и, по мне вмазали властью, зашвырнув в подворотню. Удивиться я не успел, или не захотел, скорее, тихо выругался, что опять кто-то по мою душу пришел. Но, нет, я упал, прокатился по земле и вскочил на ноги, раскидывая точки фокусировки, но обманулся. «Учишь вас, учишь», — сказал недовольный голос сзади. «Понял, в чем ошибка?» — спросил дед Ярослав. «Ну, удар меня твой не ранил, тут я защитился», — ответил я, переводя дух и успокаиваясь. «А вот то, что инстинктивно подумал, что противник в той же стороне, откуда исходил вектор воздействия, косяк, старик, получается, швырнул меня к себе под ноги, а я вскочил так, чтобы отражать удар с другой стороны, открыв спину. Серьезная ошибка. Правильно, думал, ты за время службы инстинктами обзавелся, но что-то не вижу. Это старик перегибает, просит почти невозможного. Внезапная атака всегда дает преимущество, и уповать остается только на зону истины, что вблизи тела. Если бы он продолжил атаковать, посмотрел бы я, кто кого. Хотя чего это я, старик слишком опытен, чтобы всерьез рассчитывать его победить. «Очень жаль, что разочаровал тебя», — ответил я без капли сожаления. «Чего надо? Не ты ли работу искал? Или бегать по улицам и драться куда веселее? Не без этого. Что насчет работы? Держи», — протянул он мне запечатанный конверт. «Придешь в понедельник на улицу Карла Таврина, 13. Скажешь, что тебя ждет Данил Назарович. Если скажут, что такого нет, ответишь. Кощей опять где-то шляется, дальше тебя проведут к нему или кому-то еще. Пройдешь собеседование, не рекомендую врать. Про дар расскажешь. Прямо все, а что, есть что скрывать?» Усмехнулся старик, что в темноте переулка смотрелось откровенно зловеще. «Может, и есть», — ответил я, пожав плечами. «Хотелось бы точно знать, о чем стоит умолчать, о чем не стоит. Скажешь, что готовил тебя палач, а ты палач?» — заинтересовался я. «Или палач?» — выделил я это слово как прозвище. «Это негласное название тех, кто занимался устранением сложных целей в угоду империи. Не рекомендую бравировать этим знанием где-либо еще. У нашего брата много ненавистников. Что в твою подготовку входило, тоже упомяни. В чем уверен? Будь скромен. Там серьезные люди и дела тоже не детские. Лучше скажи меньше, чем потом облажайся. Сколько у тебя сейчас точек фокусировки?» 10. «Силен», — уважительно сказал старик, как мне показалось, удивившись. «Скажешь про 5, этого будет достаточно, чтобы тобой заинтересовались. На самом деле у меня их 15, но старик сам учил, что козыри нужно держать в тайне, даже от союзников, близких, друзей и наставников. Все запомнил? Повтори. Улица Карла Таврина, 13. Спросить Данила Назаровича. Прозвище Кощей. Пройти собеседование. Если надо, упомянуть деда-палача. Быть скромным, но показать талант. Молодец. На старости лет ты определенно стал чаще хвалить. Походу дела зря. Судя по тому, как легко тебя подловить. От такого можно защититься. Учись чувствовать чужую фокусировку. Как? Кощей научит. Ну, или кто там тебя под крыло возьмет. С Кощеем нет твердых договоренностей. Есть лишь договоренность, что придет смышленый паренек и на него посмотрит. Возможно, тебе дадут пинка под зад и будешь тогда остаток дней лавочников крышевать. Самое то для выходца из благородного дома. Какой дом такой и выходец, не остался я в долгу. Давно спросить хотел. Меня вот с Игорем с малых лет стравливали. Вас с братом также обрабатывали, поэтому и ненавидите друг друга. Было такое, ответил старик внешне равнодушно, но я тоже уже не совсем зеленый пацан. Задели его эти слова, точно задели. Про то, пытались ли они убить друг друга, спрашивать не стал. Дед Ярослав поумнее меня будет, вмиг догадается, откуда ветер дует. Это если он еще не в курсе, конечно. А ведь есть вариант, что это он Игоря подговорил. Может, и вовсе сам тех ребят отправил, чтобы создать ситуацию, когда меня будет легко турнуть из города. В эту комбинацию только мудрец не вписывался. Вот уж точно кто вывалился, как черт из табакерки. Не хочешь рассказать вашу историю? Нет, тем более здесь. Предлагаешь в подворотне откровенничать? Возмутился он. Хм, на самом деле у меня много вопросов есть. Личных. Личное, это последнее, что меня интересует. Волнуют меня вещи в первую очередь прикладного характера. Чувствую в твоем голосе скрытое осуждение. Я уставился на старика, он на меня. И, о чудо, впервые в жизни он первым отвел взгляд. Я в курсе, что плохо вас учил. Из меня никакой наставник, зато дрессировщик хороший. Значит так, сходишь на собеседование. Если примут, тебя самого все устроит и пойдешь по этому пути, тогда приходи ко мне, отвечу на все вопросы. Если не устроит, то не ответишь, зачем тогда передавать тебе науку? Чтобы ты криминалом занялся, я, если ты не понял, империи служил, императору. Для меня честь не пустой звук, в бандиты я вкладываться не собираюсь. Хорошо, буду ждать. Сказав это, старик ушел. Я же направился домой. Глава 14. Планы, или почему брата нужно слушать. Когда к дому подходил, увидел, как дядя с тетей приехали на карете. Игорь тоже с ними был. Выбрались на улицу, расплатились с извозчиком да в дом направились. Я притормозил немного и, только когда они с гарантией поднялись, направился следом. Общаться с родственниками совсем не хотелось. То, что разъезжают на карете, стало просто еще одним фактом в общую копилку. Игорь наверняка учится в районе знаний. Изначально там построили первую в государстве и, если не путаю, первую в мире Академию одаренных. Имею в виду, тот район ради одаренных создавался. Потом уже появились и другие учебные заведения. Все престижное именно там. Я как-то вопросом не интересовался, возможно, и в другом месте институт Игоря находится, но что-то сомневаюсь. Пешком до того района топать, никаких сапог не хватит. Часа полтора, не меньше. На карете туда каждый день гонять, если не снимать, денег не напасешься. Поправочка, у семейства Воловых таких денег нет. Раньше у нас своего экипажа не было, но, может, прикупили, не исключено. Как и то, что Игорь ездит на перекладных, но что-то я сомневаюсь. В его дорогом костюме да на обычной телеге, на заметку возьму, но думать об этом лень. Зайдя в нашу квартиру, увидел брата, уплетающего что-то вкусное прямо со сковородки, при свете фонаря, с видом человека, очень довольного жизнью. «Хорошо тебе?» – спросил я почти вежливо и почти да доброму. «Брат!» – воскликнул Сова, не переставая жевать. «Что я вижу, неужели на твоем лице полыхает чернющая зависть? Не делай это! Хочешь, познакомлю с кем? Глядишь, и тебе обломится. Во-первых, почему бы и нет?» Уселся я за стол и глянул на сковородку, но все, что было, Сова уже умял. «Если есть с кем, то познакомь. Во-вторых, меня сегодня возле рынка пытались убить. Опять?» Перестал дурачиться брат. «Помнишь Пятака?» «Пятак, это кто?» Нахмурился он. «Тупой, злобный и страшный. Ты половину ребят с улицы писал», — хохотнул Сова. «Мы с ним дрались несколько раз. Этот особо тупой. Пятак, в смысле, у него реально рожа как у свиньи. Кажется, я понял, о ком ты. И что, он тебя убить пытался?» Откровенно скептически спросил Сова. «Он и еще пятеро парней, включая его старшего, хотели перед отбоем выслужиться. С Шубкиным я поговорил, тот сына потом отправил со мной по рынку походить. Забавный парень». «Так, погоди», — встряхнулся Сова, даже позабыв о еде. «Давай по порядку. От парней ты отбился», — окинул он меня придирчивым взглядом, но никаких ранений не заметил. «Отбился», — подтвердил я. «Их старшего поставил на счетчик. Должен мне 5000 за беспокойство. Еще у него нож из металла грани был». Достал я упомянутый ножичек и положил на стол. Он хотел его вернуть. Сказал, за десятку отдам. «Теперь я понял, кто на тебя напал». Взял Сова нож и покрутил его. «Это Дамир Попов. Трусоватый такой». «Да, трусоватый, это точно. Остальных натравил, а сам очканул подходить. Он, точно. Не удивлен, если подумать, тому, что меня среди бела дня решили пришить». «Да не, это они отморозки, конечно», — отмахнулся брат. «Просто Дамир этим ножом печально известен», — кинул обратно на стол брат упомянутый нож. «Я раньше не вникал, но он из-за него несколько раз с другими зацепиться умудрился. Если и правда это металл у грани, то понятно почему. Как думаешь, что делает?» «Сомневаюсь, что это артефакт», — покачал я головой. «Чтобы такая штука, да у какого-то неудачника. Кто знает, если не путаю, отец Дамира погиб за гранью, ватажником был. И если снова не путаю, то ходил под отцом от боя. Поэтому парни вполне могут быть знакомы и, возможно, больше, чем знакомы. Но сомневаюсь, что закадычные друзья. Как бы там ни было, меня пытались убить, из-за отбоя. Еще Демир не расплатился. Я бы извинился, что из-за меня в замес попал, но сдается мне, братишка, это ты какой-то невезучий, усмехнулся Сова. Давай и дальше по порядку. С Дамиром могут мои парни разобраться. Хочешь, устроим ему веселую жизнь, а сам что думаешь? Думаю, он бросил вызов не сколько тебе, скорее, мне, поэтому ответит за наглость, что не отменит главной проблемы, отбоя. Я ждал, что он гадить начнет, но чтобы так жестко и резко, покачал Сова головой. Ты уже не раз говорил, что его отец – ватажник. Насколько за отбоем серьезные силы стоят, на нас хватит с головой, уверенно ответил Сова, в теории. А как оно на самом деле, кто же мне скажет? Так-то мы с тобой вообще благородные, но что толку? Отец уж точно за нас мстить не будет. Может, там такие же теплые отношения. А если нет, если отбой такой резкий, самый простой вариант – устранить его. Лихо ты людей на тот свет собрался отправлять, глянул на меня Сова. Я тоже на него глянул, оценивающе. Что-то я не понял, сказал ему. Это я серьезность ситуации переоцениваю или ты, наоборот, недооцениваешь? Надо думать, отвернулся брат. Я же впервые увидел и задумался, что за эти два года слишком многое изменилось. Он так и оставался шпаной, которая бегала и дралась на улице. Я же почти два года провел в условиях, где тебя всерьез регулярно пытаются убить. Как свои, так и чужие и всякие твари с аномалиями. Это что же получается, мои границы допустимого настолько сдвинулись? Думай, ответил я и перевел тему. Мать уже вернулась, а кто мне, по-твоему, приготовил? Удивился парень. Вариант, что ты сам, не рассматривать. Где я, а где готовка? Ну, девок-то к себе водишь. Мог бы и готовку освоить, раз такой взрослый. Не завидуй, разве что твоей беспечности. Почему не с матерью-то ужинал? Да она дальше готовить осталась, а там на кухне и так занято было. Ясно все с тобой, Аболтус. К матери пойдешь? Да, только давай быстрее. Хочу к пацанам сходить. Они должны в берлоге собраться. Обсудим, что случилось. Ах да, вспомнил я. Твой лопоухий на след встал. Говорят, Игорек-то наш общительным был. Много с кем дружбу водил. Слишком расплывчато звучит. Дружбу по-разному можно водить. Завтра постараемся узнать подробности. Все. Пошел, через полчаса выйдем тогда. С матушкой я поужинал. Выглядела она куда хуже, чем вчера. На лицо было сильное эмоциональное напряжение, поэтому разговор не клеился. Я позадавал всякие вопросы, чтобы переключить ее внимание. Спрашивал про жизнь в городе, про ее работу, чего она сама хочет, что думает на тему того, чем мне заняться, стоит ли принимать предложение деда Ярослава. Отвечала она вяло, поэтому сложно сказать, добился я хотя бы немного своей цели или изобразить примерного сына, который озабочен нормальными вопросами, не получилось. С братом вышли через полчаса, как и условились. Сова, если и чувствовал себя плохо, то виду не подавал и топал бодро. Только вот, когда пришли в их берлогу, никого там не обнаружили. «С чего ты взял, что они здесь?» – спросил я. Витя сказал, что расходимся по домам. «Это он над тобой так подшутил, чтобы не приходил», – ответил брат, пялись на пустую берлогу. «Мы с парнями условились здесь собраться. Они могли передумать, они могли заглянуть к нам домой, чтобы передать новости», – с сомнением ответил Сова. «Что-то здесь не так, мне хотелось сказать, что ерунда, но припомнил, как меня сегодня за дела Совы прирезать пытались, и не стал. Возможно, конечно, что это я один такой везучий-невезучий, но также возможно, что и другие парни влипли в неприятности, поэтому и задержались. Их могли попытаться устранить, после того, как тебя пытались убить, легко. Пойдем, здесь нет смысла ждать. Предчувствие у меня плохое, попробуем найти парней. Ты при оружии же, хотя глупый вопрос. У меня только ножи, тоже хорошо. Ножей у меня целая коллекция набралась уже. Один мой личный, который с собой привез. Им я с Бурым дрался. Его клинок тоже себе забрал. Специально проверил. Никаких опознавательных признаков там не было. Стандартный армейский клинок. У меня такой же был, но я его пролюбил в одной из передряг, а новый достать не успел. И вот теперь у меня еще нож из металла грани появился. Такими темпами на одной только продаже трофеев капитал сколочу. Сова ушел куда-то в дальний угол берлоги, поддел доску, достал из тайника небольшой арбалет. Проверил, спрятал под куртку. Болты отдельно положил. Каким серьезным ты стал, издеваешься, глянул на меня брат. Немного, а слышится гораздо больше, чем немного. Раньше нам стрелять не приходилось, обходилось как-то без этого. Я ничего не сказал. Возможно, тактически стоило дать брату проиграть в том бою с доком. Тогда бы отбой успокоился, и у нас было бы время. А так, что-то я пока не вижу хороших перспектив. Мы вышли на улицу, а дальше мне оставалось идти за Савелием. Где могут находиться его парни, я не имел ни малейшего понятия, поэтому сосредоточился на том, чтобы внимательно смотреть по сторонам и не пропустить возможную засаду. Сейчас около 9 вечера, фонари на улицах давно не жгут, про электричество и вовсе не стоит заикаться. Поэтому на улице не совсем кромешная тьма, небо сегодня чистое, какие-то детали видны. Народ тоже шляется, но заметно реже, чем при свете солнца. Не знаю, насколько Сава угадал, где искать, но со стороны выглядело все так, что мы случайно его парней встретили, не так уж далеко от берлоги. Прошли по улице вперед, а там впереди увидели общую тень кого-то. Эта тень вскоре обрела очертания, и оказалось, что трое парней тащат четвертого. «Парни», — окликнул их брат, — «у нас проблемы», — последовал тут же ответ. Проблемы оказались серьезные. Тимура, моего старого знакомого, пырнули в брюхо ножом, который застрял в теле. Парням хватило ума не доставать железку. «Хватит суетиться», — отодвинул я подскочившего к нему сову. «Еще раненые есть, меня порезали, но не сильно», — ответил Олег. «Тимуру совсем дурно, бредит. Без помощи нормального врача ему не жить», — оценил я рану. «Надо к добрячкам идти», — заявил Олег. «Должны им сильно будем», — ответил сова. «Но разберемся. Меняемся и тащим. Серый, присмотри, чтобы нас не подловили. Контроль на мне», — согласился я. «Что за добрячки? Место, куда можно прийти и получить врачебную помощь», — ответил мне сова, подхватывая раненого, о котором все знают и могут предположить, что вы отправитесь туда. «Ты все верно понял, парни, так кто это вас?» Последний вопрос был адресован не мне. Ответ парней был в целом предсказуем. Занимались делами, собирали информацию, а тут раз и налетели парни из чужого района, с ножами, и началась резня. Как-то отбились, отступили, а там нас встретили. Сова выслушал молча, тихо выругался и ничего больше не сказал. Место, куда шли, находилось на севере от нас, левее рынка. Район назывался Каменки. Чем-то особым не припомню, чтобы отличался. Топали мы туда минут 40. С тяжело раненым это очень долго. Как и с телом крепкого парня на руках, знаю по себе, руки начинают отваливаться минут через 5. Сняли бы карету, но... Как назло, никто по пути не попался, не любит извозчики по темноте ездить, ну, или не любит в нашем районе. Я не выражал сомнения в том, что Тимура вряд ли дотащим живым, но парень как-то дотерпел, отключился, но, когда мы ввалились на территорию какого-то двухэтажного здания, еще дышал. На входе нас встретил угрюмый парень и сказал, куда раненого заносить, ну и занесли, а там уже посторонних выгнали, остались только Тимур и Сова. Чтобы договориться о чем-то, я же с парнями вышел обратно во двор. Что это за место? До этого я не отвлекался на разговоры. В темноте очень легко нарваться. Поэтому я исправно глядел по сторонам. Тут же светили фонари, да и задача выполнена, можно выдохнуть. Что-то типа больницы, ответил Петр. Тут и целительница есть. Принимают всех желающих. Вопросов не задают. Оплату берут либо деньгами, либо услугами. Деньги, это понятно, кивнул я. «А что за услуги?» «Разные», — ответил парень. «Потом у совы спросишь. Долг и не сразу стребовать могут». «Олег, а ты что здесь стоишь?» Глянул я на другого парня. «Тебя же порезали». «Ерунда. Заживет», — отмахнулся он. «Когда мясо гнить начнет, тоже ерунда. Иди давай. За долг не волнуйся, разберемся. Пусть хоть спиртом рану обработают». «Давай, давай», — подтолкнул я парня. «Остальные тоже себя проверьте. Иногда в горячке раны не замечаешь». «Горячка час назад была, сейчас просто все огнем горит», — ответил Петр. «Это он про мышцы, которые горели от нагрузки. Отдыхайте, нам еще возвращаться», — сказал я. «Узнать бы, что с остальными. Это он про тех, кого с ними не было, ведь увидел, целый был». На том разговор и закончился. Я и сам вымотаться успел. Что уж говорить о парнях, которые тащили Тимура. Водички бы, но где тут попить, я не знал. Вскоре появился Сова, не сказать, что радостный, вышел к нам, кивнул, чтобы подальше от здания отошли, ближе к забору. Уж не знаю, зачем такая предосторожность. С Тимуром все плохо, сказал он. Пришлось звать Алину Сергеевну. Она парня вытащила, но мы теперь двадцатку должны. Реакция последовала однозначная. Парней озвученная сумма шокировала. Сложно так определить, насколько это много. Я за два года службы, будучи наемником, которым хорошая зарплата и боевые полагались, заработал по итогу чуть больше сотки. Это при том, что боевых у меня хватало, как и трофеев, которые я распродал. Уточню, что это итоговая сумма, за минусом расходов, которые были довольно велики. Сколько получает парень моего возраста в городе? Возможно, что и нисколько. Не зря же меня уже несколько раз пугали тем, что работу сложно найти. С матерью мы вдвоем в столовке на 300 рублей ели, но я и один могу настолько наесть, причем в той же самой столовке. За квартиру я заплатил 5000, но это не самое дорогое жилье, и мне сделали скидку. Наверное, с деда бы сталось и полную сумму озвучить. «Вы сколько за месяц поднимаете?» – спросил я. «Где-то тысячи по две на человека, если повезет», – ответил Сова. «Ну, не так уж плохо», – прикинул я. «Ты не понял?» – качнул брат. «Это если повезет, подвернется работа и не надо будет тратиться на всякое. Это на что у вас траты, смотря что за дело? Не будем об этом здесь», – отмахнулся он. «Тысяч по пять реально в месяц отдавать. Это ты про отбоя забыл», — вставил Петр. «Готов спорить, с его подачи нас порезать решили. Всем урок преподать». «Так, парни», — вмешался я. «Тимур здесь остается?» «Здесь. Надо будет потом забрать», — ответил Сова. «Тогда уходим домой. И так ночь уже, не хотелось бы еще раз нарваться. Завтра с утра соберемся и обсудим, что делать». Предложение лучше ни у кого не нашлось, и мы отправились домой, умудрившись ни во что не влипнуть. Выстраивать серьезные планы, когда все устали и на нервах, так себе затея. Но внимание группы я переключил не только по этой причине. Строить планы – это обязанность лидера, а это Сова, в рамках своей компашки. Брат же себя переключил, и я видел, что вымотался он посильнее других. Не до планов ему сейчас. Я бы мог раскидать ситуацию, но это значит перехватывать власть. Еще один познавательный факт об одаренных властью. Мы к ней, в смысле, к власти, щепетильно относимся. С братом мне ни за что конкурировать. Поэтому с делами завтра разбираться будем. Обратно Сова еле плелся. Как с парнями распрощались, совсем сдал. По лестнице и вовсе затаскивал его. Меня и самого мутило, все тело горело. Так и не скажешь, от чего именно. То ли из-за перестройки организма, то ли из-за нагрузок. Как дошли, брат отрубился без задних ног, даже умываться не пошел. Я тоже недолго прободрствовал, освежился и тоже отсыпаться отправился. Утром Савелью сделал втык. Он собирался прямо сходу бежать с пацанами вопросы решать. Я же чуть ли не силком притащил его завтракать с матерью. Та выглядела лучше, чем вчера, но до идеала была далеко. Поэтому я и пытался через такие мелочи, как общий завтрак, создать у нее ощущение семьи и что она не одна. По-хорошему надо было бы поработать над качеством жизни матери. Платья ей новые купить, к целителю сводить. Просто денег дать, чтобы отложила и меньше волновалась. Как с делами разберусь и жизнь налажу, обязательно этим займусь. После завтрака отправились с братом на общую сходку. Заодно выяснили, что никто больше не пострадал. Парни по новой пересказали вчерашние события. Сообщили, что узнали. По Игорю, ничего такого. Только подтвердили слух, что он и правда много с кем водился, но такого, чтобы дружить душа в душу, вроде бы за ним не наблюдалось. Что касается разборок, то кто так постарался, выяснить смогли. Некто Дима Боксер. «Это что еще за хрен?» – спросил я. «Со складского он», – пояснил Сова, – «тусуется наверху, там, где граница с Каменки. Прозвище соответствует описанию. Занимается боксом. Есть своя банда таких же спортсменов. Ходит под отбоем. Иногда выполняет всякие разные поручения. То есть нам буквально устроили травлю и объявили войну», — уточнил я. «Походу, что так, отбой наглядно показывает всем заинтересованным, что бывает с выскочками», — вставил Витя. «Так что попали мы крупно. Да и как расплачиваться за лечение теперь, непонятно. С этим есть какая-то проблема», — глянул я на брата. «Помимо того, сколько мы должны, проблем хватает. Дело в том, Серый», — ответил Витя, — «что самые денежные задания мы получаем как раз через отбоя. Если кому-то нужны крепкие парни, то идут к нему. Он уже распределяет, кому кинуть кость. Конфликт с ним – это отсутствие заказов. А еще, вероятно, сейчас район начнут кошмарить. Нашу власть под сомнение поставит. Короче, обложат со всех сторон, описал он пальцем круг. «Если отбоя убрать, то кто за него впишется и сможешь ли ты забрать его место себе?» — спросил я брата. «Смешной ты», — снова заговорил Витя, продолжая наглеть. «Дерзкий солдатик, скажи, а как ты отбоя убирать собрался? Ты до него даже живым не доберешься». «Сова», — проговорил я лениво, — «ты сам или мне?» «Витя, будь добр, завались», — отреагировал брат. «А чего я должен заткнуться?» — набычился Витя. «Приперся хрен знает кто, нами командует, в облаках витает, какого хрена мы должны его слушать?» «Ты и не должен его слушать», — ледяным тоном ответил Сова. «Ты должен слушать меня, поэтому заглохни, я тебе потом отдельно объясню, что и как, а сейчас, если нечего по делу сказать, помолчи, и без тебя проблем хватает». Витя ожег меня злым взглядом, но хотя бы заткнулся. «Так что?» — повторил я вопрос, отслеживая реакции парней. На провокации Вити они отреагировали без энтузиазма, и не видно было, что разделяют его обиды. А вот общее удрученное состояние прослеживалось весьма отчетливо. «Про отца вантажника ты в курсе?» — ответил Сова. «Серьезный человек, свой отряд есть, много знакомых, другие группы за грань водит, дары, экипировка, оружие. Хватит и одного отца, чтобы нас всех положить, а там таких целая группа, хорошо сработанная. Ну, точно не знаю», — поправился Сова. «Лично не видел, но слухи вполне однозначные ходят. Есть ли кто-то другой, не скажу. Так-то у отбоя и своя команда обширная, с десяток прикормленных отрядов вроде нашего. Впишутся ли они? Да половина точно нет. В гробу они отбоя видели. Уточню, что они вряд ли будут за него мстить. Пока же отбой свое место занимает, будут действовать по его указке. Насчет власти, если говорить прямо, то перспектива у нас так себе. Отбой вполне четкое место занял. Отец его, опять же, это куча связей, договоренностей. Мы наверняка и половины не знаем, чем он там занимается. Если я приду к старшим и скажу, что хочу его место занять, меня скорее прирежут, а поставят своего человека, чем всерьез слушать будут. Чего-то такого я и ожидал. Из рассказанного Савой ранее выходило, что его основная цель заключалась в том, чтобы бегать и драться. Драка как способ пробудить дар. Идея глупая, но плана получше у брата не было. Идти за грань – верная смерть. Нужен проводник, желательно опытные люди рядом, снаряжение. Всего этого у него не было, так что ладно. Что делал, то делал, не мне судить, но мне с этим разбираться. Мой брат довольно сообразительный, но дальше отметки получить дар любой ценой он не заглядывал. «Как нам тогда с отбоем замириться?» – спросил я. «А ты мириться собрался?» – не удержался Витя. Сам только что возмущался, утверждая, что его не устранить, – ответил ему Петр. «А теперь что собрался делать? Всех героически отмудохать? Давайте по делу», – осадил их Сова. «Замириться? С этим тоже не все так просто. Идти на поклон нужно, убеждать в своей лояльности. Но нас тогда сразу втерпел и запишут. Отбой, если не дурак, нас для виду простит, а сам позже задание с подставой даст, где и ляжем все, или так нарвемся, что мало не покажется. А если сначала дать всем, кто лезет, отпор, а потом уже идти мириться?» — спросил я. «Нам главное сейчас хотя бы пару месяцев тишины выиграть». «Что за пару месяцев изменится?» — спросил Витя. «Быть может, ты научишься манерам?» — глянул я на него. «За 2 месяца многое может измениться», — ответил Сова. «План неплохой, надо показать зубы то, что мы не хотим занимать его место. Нам бы какую-нибудь свою темку, чтобы чужую нишу не щемить, но где же ее взять? Будем решать проблемы по частям», — сказал я. «Сначала разберемся с наводкой по нашему делу, потом заглянем на рынок, к Дамиру, который мне 5 рублей должен, дальше наведаемся к боксеру, по пути вломим всем, кто под ногами путаться будет. Так, может, сразу на императорский трон присядем?» Витя так и сочился ядом. «Тупым дебилам, которые не умеют заткнуться, предлагаю остаться дома», — спокойно ответил я. «Сова, ты вылазку потянешь?» «Да хрен его знает», — ответил брат. «Тело то ломит, то еще что, но я в любом случае с вами, иначе нельзя». «Это да, придется ему сегодня потерпеть, тогда поспешим, мне в понедельник на работу идти устраиваться, надо все разрулить за выходные». «Вы идите», — сказал брат, — «а я тут с Витей парой слой перекинусь». Оставшись вдвоем, Савелий уставился на Виктора. «Что?» – буркнул тот, не выдержав. «Ты что творишь? Я уже все сказал. Ты зачем моего брата провоцируешь, дурень? А ты чего так под него стелишься?» – наехал в ответ Витя. «Сам 2 года его не видел, а тут с первого дня готов лечь под него. Я в твоем отряде состою, в твоем, не его. Чего он раскомандовался? Ну ты и дурак, конечно, покачал головой Сова. Иди ты, обиделся Витя и попытался уйти, но Сова перехватил его и толкнул обратно. Мы не договорили. Садись, Витя, объясню тебе на пальцах, чтобы дошло. Мы же с тобой не раз дрались. Так, так, ответил парень нехотя. Я сильнее тебя, сильнее. Что с того? Да слушай, я сильнее, но, если вы с остальными парнями навалитесь на меня внезапно, по-серьезному, сможете завалить? Ну, сможем, наверное, неуверенно ответил Витя. Сможете. Не настолько я живучий, чтобы в переулке против восьмерых выстоять. Но мой брат, другой, если я буду с вами, мы подготовимся и нападем внезапно, брат нас уложит и сделает, что захочет. Захочет, ноги переломает всем. Захочет, перебьет. То, что он служил, не делает его всесильным. Причем здесь это? Он был таким до службы. В нашей двойке я кулаки, он мозг. Но это пока его не разозлить. Если же брата довести, то поверь, ты это не захочешь испытать на себе. Если он рассматривает возможность устранить от боя, значит, может это потянуть. Слов на ветер он не бросает и видит всю ситуацию в 10 раз лучше нас с тобой, вместе взятых. Поэтому, Витя, что, заткнуться? Именно. Просто заткнись и подожди хотя бы недельку. Сам поймешь, почему моего брата надо слушать. Глава 15. Доказанная вина, или насколько тесен мир. После обсуждения планов собрались да выдвинулись на первую точку. Нам нужна была улица Пекарей, которая располагалась от нас где-то в часе пути, если пешком. Сегодня нам надо еще много куда успеть, так топать, лишь впустую силы и время потратить. На частный экипаж мы пока не заработали, поэтому добирались на перекладных. Благо парни хорошо знали город. С деньгами была отдельная тема, которую я не поднимал. Могу выплатить долг за Тимура и, если совсем прижмет, то сделаю это, но сходу предлагать такое не стал. Не из-за жадности или вредности, а просто, когда кто-то другой решает твои проблемы, это порождает беспечность и на пользу общему делу никоим образом не идет. При любых раскладах, куда лучше создать возможность заработать, чем давать деньги за просто так. Проблема заключалась в том, как это осуществить. Я поспрашивал Сову по пути, как они зарабатывали последний год. Крышевание и мелкий криминал. В крупный залезть им никто бы и не дал. Да и силенок нет самим зайти. Есть ли перспектива иного толка у брата в частности и у всей их шайки в целом? Вопрос открытый. Брат, понятное дело, желая пробудить дар, обычную работу искать и не собирался. Собирается ли теперь, кто знает. Мой дед был уверен, что работу я себе не найду. Скорее всего, он и прав. В наемники-то много кто шел. На народ разный я насмотрелся. Историй всяких наслушался. Приходили и юнцы вроде меня, и парни постарше, которые тыкались, кто-то даже учился, а с работой не срасталось. Уточню, что дед прав, если исходить из того, что дара у меня нет. Молодой парень, даже с боевым опытом, вряд ли кому нужен. А вот парень с даром и боевым опытом, тут для меня многие перспективы открывались. Я мог как на стороне что-то поискать. Вернувшись на службу к наемникам, устроившись в силовое ведомство или и вовсе пойдя в гвардию к влиятельному роду, так и подумать над перспективами в семье. Так как профессии у меня нет, то единственное, что мог бы предложить мне дядя сейчас, это гонять с мелкими поручениями. Ну, или затыкать мною все дыры, какие есть. Проще говоря, дав мне работу разнорабочего, максимум, поставить главным над охраной, но у нас нет ничего такого, что нужно серьезно охранять. С даром же появлялись варианты, вплоть до организации экспедиций за грань. Ну да ладно, вопрос-то в другом. Чем мне заняться, чтобы своих целей достичь и куда сову приткнуть? Двоюродный дед мне на службу предложил пойти, и я всерьез эту возможность рассматриваю, но Савелия он не звал, и за все 2 года ему ничего не предложил. Да и плевать, если честно, грань с ним, этим стариком, я и сам брата смогу протащить, если в этом смысл будет. Не самый плохой вариант, между прочим, устроиться на работу, оценить перспективы, закрепиться, наработать какую-то репутацию и возможности, а дальше уже дергать брата, чтобы подсобить ему и усилить наши общие позиции. Дойдет до этого или нет, неизвестно, поэтому стоило обдумать и другие варианты. Организовать какое-то дело, если трезво оценивать наши шансы, то мы, скорее, в пролете. У нас нет никаких подходящих компетенций, ни в производстве, ни в торговле. Как бойцы, Тоже так себе, ни навыков у парней, ни слаженности, только и умеют, что кулаками махать, отжать какой-то бизнес. Попытаться можно, но за беспредел, скорее, нас отожмут. Перехватить властью отбоя и занять его место, вариант куда более рабочий, но сначала нужно будет укрепить позиции Савелия и подтянуть навыки парней. Об этом я тоже спрашивал брата по пути, какими делами заведует отбой, с кем дружит, кто его ненавидит, под кем ходит, кто у него старшие, какие они ведут дела с его отцом и все прочие детали, которые могли нам пригодиться. Это ведь не тот случай, когда, убивая дракона, сам становишься драконом. Как и сказал Савелий, с чем я склонен согласиться, за устранение отбоя нас скорее самих устранят, а на его место поставят своего человека, который в теме. Надо хитрее действовать, зарекомендовать себя, пошатнуть позиции отбоя. К примеру, спалить какой-нибудь склад с товаром, за который он отвечает. Ну, или обнести этот склад. Если бы знать, куда еще товар сбыть, и не спалиться тут же, я бы задумался об этом всерьез. А так пока буду собирать информацию дальше и решать проблемы по мере их поступления. Если знать нужную улицу и то, чем человек занимается, то не так уж сложно его отыскать. Меня скорее беспокоило, что наводку нам дадут левую или, того хуже, заманит в ловушку, но нет. Сова, это он, узнал я на парня, который и правда мел улицы. Вы пока покараульте, а я сам с ним пообщаюсь. Сделаем, ответил брат. Парни, рассосались по парам и смотрите, чтобы не сбежал. Ну, или чтобы кто другой не прибежал. Окончание фразы я едва расслышал, направляясь к цели. Судьба у этого Назара сложилась незавидная. Так сразу и не скажешь, то ли он такой невезучий, то ли, наоборот, везучий, раз умудрился выжить и даже на работу пристроиться. Сейчас его было сложно узнать, несмотря на то, что я легко мог вспомнить лица тех, кто тогда на нас напал. Не скажу, что это у меня такая память идеальная. Просто я хорошо запоминаю важные детали, когда нахожусь в особом режиме. В тот вечер я отправился в погоню за теми, кто сбежал, а Савелий остался разбираться с проблемами. Стрелка, которую мы тогда забили, как-то сама собой прекратилась. Неудивительно. Одно дело на кулаках смахнуться, а другое, когда кто-то с оружием приходит и трупы появляются. Савелий рассказал, что тогда наши противники решили свалить. Брат же, несмотря на свой задиристый характер, он вовсе не убийца. По крайней мере, добивать этого Назара не стал, но и просто так не отпустил. Парню сломали ноги да выкинули на берег рядом с речкой. Если бы Савелий тогда догадался допросить Назара, нам бы сейчас не пришлось сюда идти, но брата я винить не буду. Я, будучи главным и старшим, тоже повел себя не самым разумным образом. Бросился один непонятно куда, хотя разумнее было захватить пару ребят да допросить как следует, после чего устроить полноценную охоту на всех причастных. Но что сделано, то сделано. Назар изменился сильно, а вот я, видимо, нет, потому что узнал он меня сразу и вздрогнул, будто мудреца увидел. Попятился, явно подумал сбежать, но я головой покачал, и он будто к земле примерз. «Давно не виделись, Назар», — сказал я ему. «Помнишь ведь меня?» «Так, ты серый», — сглотнув, ответил он. С синяками под глазами, перекошенный, он вцепился в метлу, будто она могла ему помочь. «Все верно, надо же, 2 года не виделись, а помнишь, что здесь происходит?» Отвлек меня голос со спины. Я глянул, кто там лезет, и увидел еще одного дворника, но уже не переломанного юнца, а старика. «Не самый бедный район, замечу, у нас в Заречном дай грань треть улиц метут, и то не каждый день». Тут же сразу двое, да и улица сама куда ухоженнее. «Старик, ты бы не лез», — сказал я, понимая, что дворник меня не послушает. «Это я сам решу, куда лезть, а куда нет», — надвинулся он на меня воинственно. «Ты кто будешь и чего надо от Назара? Если бандюк какой, так иди отсюда. Нечего тебе здесь делать, Назар», — протянул я, улыбнувшись и посмотрев на парня. «Смотрю, ты прямо хорошо тут устроился. И работа, и коллектив дружный». Я сказал, шел отсюда. Двинулся на меня старик, но толкнуть не рискнул. Остановился в метре и закачался на этой границе. Я с ним ничего не делал. Это он сам опасался конфликт усугублять. «Что, Назар, расскажем твоему другу, что я здесь делаю?» «Убить пришел, бледный, как смерть», — ответил Назар. «Убить?» — вскинул я бровь. «Сдалась мне твоя никчемная жизнь. Мне нужны ответы, и ты должен понимать, какие. Хочешь рассказать старику, как мы с тобой познакомились?» «А мне не важно как», — рявкнул старик. «Сказал тебе, уходи по-добру по-здорову, а то постовых кликну». «Так давай», — ответил я старику. «Зови, я не против». Старик сбился с мысли. Как-то не вписывался мой ответ в то, что он надумал про меня и про ситуацию. «Так что, Назар, не хочешь исповедаться? Мне нужно знать, кто вас надоумил тогда напасть. Имя и все. Расскажешь, что знаешь, и я уйду». «Не слушай его, Назар», — снова ожил старик. «Лучше иди во двор». «Да, пойдем», — согласился я. «Во дворе всяко лучше говорить, чем на улице». Назар сглотнул. «Мне нечего тебе сказать. Очень жаль, потому что ответы я получу в любом случае». «Да что ты к нему прицепился?» — в сердцах спросил старик. «Все очень просто, дед», — посмотрел я на него. «Раз Назар не хочет откровенничать, то я могу рассказать». «Не надо», — воскликнул парень. «Как не надо?» — удивился я. «Тебя так рьяно защищают. Разве старик не вправе узнать, кого пригрел?» «Назар, что происходит?» — спросил старик. «Давай, Назар, решай. Либо мы с тобой отойдем, и ты ответишь на все мои вопросы, либо все равно ответишь, но тебе это уже понравится куда меньше. Никуда парень с тобой не пойдет, Ирод». Снова завелся старик. «Дед», — сказал я устало, — «я тут твоему парню жизнь, можно сказать, пытаюсь спасти, потому что тот, кто мне нужен, придет устранить его в ближайшее время. Единственный шанс Назара снова сделаться никому не интересным, рассказать все как на духу. Нет, если тебе он так надоел, что хочешь от него избавиться, то давай и дальше мешай». Закончил я свою речь как раз к тому моменту, когда к нам подошел постовой. Говорю же, совсем другого уровня район. После смерти императора наступила та еще задница, и многие структуры перешли на самообеспечение. Если здесь постовой так рьяно исполняет свои обязанности, значит, местные достаточно обеспечены, чтобы ему за это платить. «Что здесь происходит?» – требовательно спросил усатый дядька. «Молодой человек, вы зачем к нашим дворникам пристаете? А вы, перед тем как со мной в таком тоне говорить, представиться не хотите? Позиции у аристократии столь же неоднозначны, как и в целом обстановка в стране. Если почитать учебники истории, то и вовсе станет понятно, насколько это глубокий и интересный вопрос. Была Российская империя, которая сменилась на коммунистическое государство, где аристократия исчезла как феномен. Потом это все сменилось на Российскую Федерацию, которая была еще дальше от четкого разделения на сословия, дальше грянула череда кризисов, и, когда сформировалась заметная прослойка одаренных с их желанием получить привилегии, аристократия вернулась из бытия, на чем ничего не остановилось и, когда одаренных стало заметно больше, в том числе среди простолюдинов, точнее, в первую очередь среди простолюдинов, аристократия потеряла свою уникальность, и вот мы имеем то, что имеем, империю без императора, разваливающуюся на куски, с неработающими социальными институтами и крайне специфическим отношением к благородным. Тем не менее этот статус кое-что давал. Я расправил плечи, включил благородное высокомерие, будто не из полунищего рода, а из могущественной семьи, и в целом постарался принять образ человека, с которым связываться себе дороже. За эти умения отвечал уже не дед Ярослав, а остальное семейство. Науку выглядеть как аристократ в меня, да и в остальных братьев, вбивали с особым рвением, чем я редко пользовался, потому что, повторюсь, отношение к благородным неоднозначно и не всегда это помогает, часто мешает. Тот же сержант меня вообще не раз убить пытался. Что касается постового, отреагировал он вполне ожидаемо, переоценивая риски вляпаться в большую кучу дерьма. «Сержант Петров, занимаюсь обеспечением порядка на вверенной мне территории. А вы кто будете, сударь?» «Сергей Воловой, из рода Воловых», — выдал я стандартное представление аристократии. «Какие дела привели благородного на наши улицы?» «Личные». Мой ответ постовому не понравился, и он перевел взгляд на старика-дворника. До Назара же наконец дошло, что положение его не так уж завидно, и он подал голос. «Это мой знакомый», — вставил он. «Все в порядке», — заверил он скорее старика, чем постового. «Олег Васильевич», — сказал постовой дворнику, намекая, что если что, то он рядом. Больше не задерживаясь, мужчина ушел. «Здесь душу изливать начнешь, или есть где более укромное место? Иди за мной», — ответил он. Старик посверлил нас взглядом, но связываться не стал, и вскоре мы дошли до ближайшего сквера, где уселись на лавку под деревом. «Рассказывай все», — потребовал я. «Кто у вас был главный? Кто нас заказал?» главного ты убил. Обычно, когда такое говорят, испытывают чувство ненависти. Назар же чувствовал один лишь страх. Его имя – Игорь. Игорь, я невольно опешил, но тут же себя одернул. Просто тезки. Игорь Самойлов, ответил парень, не так поняв мой вопрос. Он был у нас главным. Чем занималась ваша шайка? Брали подработки. Хотели попробовать себя в чем-то крупном, с трудом проговаривая слова, ответил парень. На нас заказ был или личные мотивы? Заказ. Мы тогда обитали на складском. Заказ пришел через Александра. Что еще за Александр? Как мне отвечать на этот вопрос? Самую малость возмутился парень. Его все Саней за глаза называли. Фамилия еще смешная. Медиков. Только не врач он. Ходил еще с другим парнем. Тот опаснее был. Старался весь наш район под себя прогнуть. У него еще отец ватажник вроде. Ватажник? Это было настолько говорящее совпадение, что даже не верилось. Ну да, я точно не знаю. Все это было далеко от нас. Там парни куда серьезнее были. Слышал, что этот тип потом подмял всех под себя. Как звали его? Борис вроде бы. Не брешешь? Нет. Может, путаю что, но это 2 года назад было. Испуганно воскликнул он. С чего бы этому Борису нас заказывать? Я не сказал, что он вас заказал. Это его друг заказ передал, Медиков который. Тем более, чем ему пацаны с соседнего района насолили. Мне откуда знать, но не думаю, что это он вас заказал. Наш старший тогда с ними в сторону отошли, а парни этого медика с нами остались. Один из них обронил, что заказ веселый, брат от брата хочет избавиться. Так и сказал, мне врать незачем. Теперь-то что, жизнь не так сломана. Предпочел бы с перерезанным горлом в канаве оказаться? Нет, отодвинулся он от меня и обхватил сам себя руками, пытаясь унять дрожь. Нет, это не я ту девчонку убил, но ты там был. Впрочем, я тебя убивать не буду. А те парни? С намечающейся истерикой спросил он. Сдался ты нам, а твоему брату, какому из, который вас заказал? Спросишь у него, если заглянет, каково было ваше задание. Про убийство никто не говорил. Порезать, возможно, покалечить. Возможно, вы же с оружием пришли. Мы должны были сделать так, чтобы вы в больничку попали. Еще что-то добавить хочешь? Мне больше нечего сказать. Что теперь? Что-что? Иди, мети улицы. Поднявшись, я направился к сове. Тот это заметил и навстречу вышел. Встретились, я коротко пересказал суть разговора. Александр Медиков, это док, уверенно ответил брат. Сын ватажника, Борис Отбой. Если так подумать, то Отбой где-то год назад свое место занял, но и тогда уже мог посредником выступать. Вопрос в том, как Игорь с ним договорился, вряд ли денег заплатил. Откуда они у него? Не думаю, что это стоило так дорого, чтобы он при желании не нашел способ. Меня другое больше заинтересовало. Если рассказанная правда, то Отбой мог открыть охоту на нас не только из-за драки с доком. Вспомнил, что заказ на нас оформил, и подумал, что мы поквитаться хотим. Уловил брат мысль, возможно, но также возможно, что он сам по себе гнида, а про нас даже не вспомнил. Как-никак 2 года прошло, думаешь, мало таких заказов через него прошло, к тому же он всего лишь посредник. Их обычно не трогают, поэтому с нашей стороны претензий быть не должно, но огоньку в наших отношениях это могло добавить, особенно если он решил, что мы хотим отомстить. Ну да, пожал брат плечами, а Игорек-то, безвольная гнида, получается. Покалечить хотел, урод.